Глава 18. «Марий!» — голос срывается. «Держись!» Марий не слышит, рубится с нежитью, и Яр, не раздумывая, бросается вперед. Наперерез заклятью. Магия бьет сильно, вышибает дух и валит с ног. На бесконечно долгое мгновение мир теряет краски и запахи. Звуки тоже исчезают. Так бывает, если сигануть в воду с высоты. Только вместо воды сейчас темно-коричневое марево. Время замедляется, и все вокруг становится блекло-бурым, как запекшаяся кровь. «Мари!» Звуки растягиваются, голос звучит неестественно низко. Липкая коричневатая мгла пульсирует в такт с замедляющимся сердцебиением. Битва замирает, а тучи, наоборот, бегут невероятно быстро. Сгущаются. Затягивают небо плотным пологом. Нестерпимо воняет серой. «Марий, где же ты?» Но Мария нет. Вместо него демон. И не один. Здоровые, мускулистые, с черными провалами глаз, они смотрят. Скалятся. Раздувают ноздри. Пальцы кончаются острыми когтями. Лица перекошены. А вокруг... кровь. Реки, океаны крови. Кровь заливает двор, фонтаном бьет из колодца, стекает по ступеням башен, сочится из стен. «Нет!» Из груди вырывается яростный крик. «Нет!» Марий — единственный друг. И не друг даже, брат. Твари ответят за его смерть. Крепко ответят. Яр кидается вперед. Меч рассекает воздух, свистит. Демоны отвечают, окружают, воют и ревут. Они дают отпор, но Яр сильнее. В душе полыхает ненависть. Она ослепляет, лишает разума, и Яромира рубит, режет и рвет, не чувствуя боли, не чувствуя усталости, не чувствуя ничего. Ничего, кроме ярости. Уродливые морды везде, всюду. Они должны умереть, должны сдохнуть, должны ответить за Мария. Гномья сталь вспарывает животы и рубит головы. Крови становится больше, больше, больше. Она на руках, на лице, на губах. У нее металлический привкус. И она теплая. Такая восхитительно теплая и желанная. Последний монстр падает и Яр кривится. Нужно еще. Нужно что-то еще. Нечто большее. Он поднимает ладонь и погружает в рот липкий красный палец. Блаженно жмурится. Как вкусно! Это именно то, что нужно. И хочется еще. Яромир падает на колени в багряную лужу, черпает кровь ладонями и пьет. Еще, еще, еще! Он опьянен так, что готов вылизывать каменные плиты. А почему бы и нет? Кто ему запретит? Тому, кто рискнет, придется худо. Ой, как худо! Меч валяется рядом. Он тоже в крови. Яр хватает его, чтобы поймать вожделенные капли, и крик замирает в горле. Отражение. С серебристой поверхности смотрит демон. Самый жуткий из всех. Уродливый, серокожий, с заостренными ушами, безумными, полными голода глазами и выпирающими из пасти острыми клыками. Рожу демона пересекает косой шрам. Шрам, оставленный воровкой по прозвищу Тень. «Нет!» Яр отбрасывает клинок, отскакивает, пытается кричать, звать на помощь, но не выходит. Человеческая речь позабыта. Всякий, кто отведает крови, забывает ее. «Нет!» Марево пульсирует чаще, растворяется и спадает. Течение времени возвращает привычный ритм. Мир вновь наполняется красками. Но вместо звуков теперь тишина, и только воронье каркает, предвкушая пир. Знатный пир на костях среди ошметков плоти. Яр обводит взглядом двор, ощущая, как по щекам катятся слезы. Никто не уцелел. Никто. Никто. Растерзанные, порубленные тела, оторванные конечности, пустые, остекленелые глаза, взгляды, полные ужаса. Марий. Он лежит ближе всех. Грудь спорота, горло перерезано, но рука крепко сжимает клинок. Марий. Яр воет, падает на колени, хватает друга, прижимает к себе, ревет, как раненый зверь. До одури, до хрипов, до потери голоса. А потом понимает. Понимает, что надо сделать. Вот он меч, совсем рядом. Надо всего лишь... «Далеко собрался?» «Я должен!» Просипел Яр и чуть не упал. Ноги еле держали. Приходилось хвататься за стену. «Должен!» «Ты слишком слаб!» «На это сил хватит!» Закусив губу, он сделал еще один шаг. До окна оставалось меньше двух четей, но больше мили. «Больно! Как же больно! Погонь!» «Вернись!» Яр не ответил. Стиснул зубы и продвинулся вперед на пол аршина. «Прошу, вернись в кровать по доброй воле, иначе мне придется...» «Нет!» — хрипло отрезал он. «Марий должен быть отмщен!» «Еще шаг!» «Марий, это твой друг? Тот, кого ты звал в бреду снова и снова? Подумай о нем! Подумай покрепче!» Ледорез засопел, зажмурился. Не хотел он думать и не собирался даже. «Обернись!» Голос заставил вздрогнуть. Яр слышал его так часто и не слышал так давно. Он подчинился, оглушенный стуком собственного сердца. «Марий!» Полумесяц сидел у постели на колченогом стуле, по обыкновению вытянув и скрестив длинные ноги в высоких сапогах. Отблески свечи играли на серебряной луннице. Он крутил ее в пальцах, как всегда. «Ты всерьез хочешь сигануть в окно?» Яр сглотнул и плотнее прижался к стене, чтобы не рухнуть. «Ты настоящий или опять видение?» «Отвечаешь вопросом на вопрос?» — хмыкнул Марий. «Невежливо это. Подойди и потрогай меня, если сомневаешься». «Подойди. Легко сказать. Он до окна полгода добирался». Спотыкаясь, покачиваясь и припадая на левую ногу, Яромир кое-как доковылял до кровати. «Сядь, а то еще свалишься ненароком». Яр не стал спорить. Марий был таким же, каким являлся каждодневно в видениях, но все же другим. «Ты не призрак», — пробормотал Яромир, ухватив его за руку, теплую, сильную, вполне настоящую, с огрубевшими пальцами и твердыми мозолями на горячей ладони. «Не призрак». «Все так», — хмыкнул друг, и они коротко, но крепко обнялись. «А теперь давай-ка ложись, прикрой наготу и попытайся уснуть. Рано тебе разгуливать, слаб ты еще». «Нет». Яр честно попытался натянуть простыню, но так и не сумел. В итоге Марий сделал это за него. «Я усну, и ты исчезнешь». «Возможно», — без обиняков ответил друг и наклонился. От него странно пахло. Жасмином, кажется. «Но пока-то я здесь». «Я должен тебе сказать...» Яр чувствовал, как тяжелеют веки. «Поторопись, тебя сейчас вырубит. Темная марь — не слишком честное заклятие, но весьма действенное. Ты ничего не почувствуешь, ручаюсь». «Я должен, должен...» Комок застрял в горле и мешал говорить. Язык заплетался. «Должен я...» «Ты должен простить себя, мелкий». Марий ласково погладил его по голове. «Простить себя и отпустить меня. А теперь спи. Спи сладко». Показалось, или Марий действительно поцеловал его в висок. Провал. Бесконечная темнота и полнейшее беспамятство. Ни слов, ни кошмаров, ни видений, ни голосов. Ничего. Ничего. Яр летел в забытье легко, как летают чайки над морем. Летел долго, пока из мрака, наконец, не начали прорываться картины прошлого. «Память важней всего, Яромир», — сказал Марий, когда они встретились там, за гранью. «В какой-то момент не остается ничего, кроме воспоминаний. Только они питают нас, духов». «Наверное, так и есть. Так и есть. Без «наверное». Яр помнил. Все помнил. Помнил, как они подрались у загона. В первый и последний раз. Потом случались учебные поединки и многочисленные тренировочные бои. Но драки никогда. Помнил, как полумесяц терпеливо учил его читать. В гильдии учили всех. но Яромиру грамота никак не заходила. Буквы путались, крошились и упрямо отказывались складываться в слова. Марий взялся за него всерьез. «Неуч, хуже калеки», — повторял он. Яромир не сомневался, что князь цитирует одного из своих многочисленных наставников. Полумесяц заставил его прочесть сказания древних народов и слово о Хладоземье, а также заучить на память длиннющий отрывок из песни последних. Блеснув знаниями, Яромир поверг мастеров в шок, а потом взял и перечитал все, что имелось в гильдейской библиотеке. Не для экзамена, для себя. Яр помнил первое задание и то, как они чуть не стали ужином Василиска. А потом их долго и жестко муштровал Владивой Ловец, суровый следопыт с железной волей и стальным характером. Они провели в горах две зимы, ночуя в хлипких палатках, пещерах или под открытым небом, и питаясь тем, что смогут раздобыть. Охотились, ловили рыбу. Порой голодали. Один раз траванулись волчьей ягодой и чуть не померли от поноса. Зато когда вернулись в пустошь, ушли в загул почти на неделю. Посетили все злачные места. В заведении «Игривая кисонька» Яр впервые познал женщину. Ну, по крайней мере, так задумывалось. Пьяный в доску, он совершенно не соображал, что делает. Утром, когда пришло время платить за услуги, Яромир не сумел вспомнить ни лица, ни имени своей избранницы. А Мария ржал, аки конь. Сам полумесяц провел ночь сразу с тремя красотками. И все четверо остались довольны. Потом были задания. Много. Очень много. Поручения сыпались одно за другим, как из рога изобилия. Изловить воровку. Убить насильника. Разгромить разбойничье гнездо. Помочь князю взять верх над соседом. Помочь соседу взять верх над князем. Расправиться с гидрой, Василиском, волколаком, упырем, коварной тещей и прочей нечистью. Выследить изменников, схватить шпионов и так далее, тому подобное. Марий поднимался быстро. Меньше чем за год добрался до пятерки. Мало кому это удавалось. Яромир старался не отставать. Не хотелось разлучаться с единственным другом, а потому приходилось из кожи вон лезть, чтобы стать сильным, как Марий. Быстрым, как Марий. Ловким, как Марий. Про обаяние и красноречие речь не шла. Яр тренировался сутки напролет. Под дождем и снегом, в ураган, в жару и в холод. Без устали и сна. Рвение принесло желанные плоды. Его заметили. В 20 с небольшим он стал четвертым. Потом, после доброй сотни заданий, случился бой на закатной реке. Знаменитая схватка с полчищем писеголовцев. Тварей оказалось в 7,5 раз больше, чем отправленных на их перехват наемников. Когда все кончилось, Яр очнулся в гильдейском лазарете. Израненный, изломанный и... второй. Второй после Мария, который лежал на соседней койке. Кроме них двоих, никто не уцелел. Да, память действительно важнее всего. Ведь именно она делает нас теми, кто мы есть. Однако Яромир отдал бы все на свете, лишь бы забыть. Навсегда-навсегда забыть, что он убил... лучшего друга.